Глава 45. Но наш бронепоезд стоит, подлец такой, во всей красе. Я, как коренной петербуржец, всегда недолюбливал Москву. Хотя знал этот город получше, чем многие москвичи. У меня в конце 80-х был бурный роман с одной москвичкой. Так вот, она знала и любила Москву, так что таскала меня по разным красивым уголкам Белокаменной, пытаясь преодолеть мое отрицательное отношение к столице нашей родины. Вышло это не очень. В Москву я тогда так и не перебрался. Хотя у моей подруги была унаследованная от крутых партийных родителей трехкомнатная квартира на престижном Кутузовском проспекте. Но мне Невские берега были дороже. Забавно, что моя подруга, Светлана, столицу тоже не любила. Именно она сказала классическую фразу питерских снобов: «Москва – большая деревня». Первоначально я думал, это потому, что о ее родном городе в народе говорят: «Тверь – городок, Петербурга – уголок», ибо исторический центр Твери действительно очень похож на Питер. Но потом выяснилось, что дело глубже. Еще когда мы катались на бронепоезде, Светлана как-то после выпивки стала рассказывать про князя Михаила Тверского, про то, что москвичи забрали власть исключительно подлостью, а на самом деле столицей России должна была быть Тверь. Никифор Сорокин аж офигел и выдал: «Света, у тебя какой-то нездоровый великотверский шовинизм». Про то, что московские князья были теми еще ребятами, я знал и сам. Но в конце концов победителей не судят. Ивану Третьему удалось собрать Россию, а его конкуренту Михаилу Тверскому не удалось. А методы в политике я видел и более подлые. Да и мы тоже все не в белом. Это я к тому, что Белокаменную мы оба не любили. Ну вот теперь пришлось жить и работать в Москве. Город этого времени мне тоже не слишком нравился. Хотя он был симпатичнее, чем то безобразие, которое я видел в начале 21 века. Да только уж никуда не деться. Выход с этой должности, которую я занимал, был один – к стенке. А как сказал поэт Мандельштам, я еще не хочу умирать. Но вот Воробьевы горы мне нравились. Отсюда Москва выглядела очень красиво. В первые дни декабря уже выпал снег, светило редкое в этом месяце солнце, так что 40 сороков церквей смотрелись, как на картинках Кустодиева. Не хватало только троек с пьяными ухарями купцами на переднем плане. Старых купцов большевики уже отправили в расход, а новые непманы пока что не появились. На этих самых горах я встречался с товарищем Луначарским. Подобное место встречи было вызвано просто тем, что хоть когда-нибудь надо было воздухом подышать. Это ведь только в книгах Конюшевского герой то бегает по лесам с автоматом, то дает советы товарищу Сталину. На самом деле руководящий работник сидит в кабинете. Мне тоже очень хотелось поехать куда-нибудь в поле, как обычный репортер, но ведь сам виноват. Не по должности теперь мне с блокнотом бегать. Итак, мы прогуливались с Луначарским по Воробьевым горам. Наша пара представляла из себя просто кадр. Два типа революционеров. Анатолий Васильевич был одет как типичный, небогатый интеллигент старого времени. В пальто с барашковым воротником, в меховой шапке типа пирожок. На ногах у него были какие-то ботиночки с галошами. Зачем галоши зимой? Но, видимо, так принято. Я же продолжал придерживаться милитаристского стиля. Не из выпендрежа, просто я и в том мире предпочитал носить армейские шмотки. Они удобнее. Так вот, я был в бекеше, разумеется, подпоясанный ремнем, на котором висела кобура с моим верным кольтом. На башке у меня красовалась кубанка. Ну, кроме всего, на мне были надеты джинсы, они, в отличие от штанов моего времени, не развалились за эти почти два бурных года, а были вполне в порядке. Ну и до кучи хромовые сапоги, которые мне пошил один знакомый еврей. Они, в отличие от обычных хромачей, были на меху. Разговор с наркомом просвещения шел у нас об интеллигенции. Перед Анатолием Васильевичем стояла задача, равной которой в истории не было. В самом деле, подумаешь, власть захватили. Многим это удавалось. И удерживали тоже, большевики не первые. А вот ликвидировать неграмотность в огромной стране. Здесь было от чего за голову схватиться. При этом в дело просвещения тут же полезли разнообразные новаторы, которые кричали, что их при старой власти зажимали, а вот у них имеются самые лучшие методы. На 90% это была такая сволочь. В деле ликбеза наши с луначарским интересом переплетались. Мы пропагандируем, ребята луначарского учат. Сергей Алексеевич, я не понимаю вашего отрицательного отношения к сторонникам новой педагогики. Анатолий Васильевич, они имеют хоть какой-нибудь педагогический опыт? Они детей учили? Они в армии служили? Хотя бы унтер-офицерами или помком взвода? У них хоть свои-то дети есть? Нет. — согласился Луначарский. — Так почему сволочь, у которой нет даже своих детей, лезет в педагогику? Теории, знаете ли, все могут придумать. — Но ведь надо пробовать. — Я совсем не гуманист, если вы знаете. Когда надо, я ставил людей под пулеметы. Но давайте на детях не будем экспериментировать. Я понимаю, царская система образования никуда не годится. Гимназии с изучением никому не нужной латыни и древнегреческого не нужны. Но вот реальные училища, от них же можно плясать. Вот вам все не нравится. Ведь латынь развивает логическое мышление. Куда лучше его развивает математика. Тем более, что артиллерийскому командиру или инженеру латынь не поможет. Математику ему точно надо знать. А Овидия, Незоны и записки Цезаря можно читать и в переводе. Надо сказать, что я, поглядев программу царских школ, был в полном отпаде. В гимназиях, о которых любили скулить в мое время, уровень образования был чудовищным. Конечно, там изучали латынь, древнегреческий, которые нафиг никому не были нужны. Кстати, все без исключения, мои знакомые, учившиеся в гимназии, вспоминали уроки греческого и латыни с искренней ненавистью. А вот преподавание физики и математики было в выпускном 8 классе на уровне моего 5. Про тригонометрию, например, гимназисты вообще ничего не знали. Я бывал в нескольких разных школах. Время было милитаризированное. Да и что могут ждать ребята от парня с боевым орденом и пистолетом на поясе? Так что я задавал военную задачку, с которой во времена моей школьной юности, разумеется, имея под рукой тригонометрическую таблицу, мог справиться любой вменяемый семиклассник. Просто вычислить мертвую зону для пулемета «Максим», установленного на крыше пятиэтажного дома. Дано угол вертикального наведения пулемета на станке Соколова, минус 15 градусов, высота этажа дома в центре города, примерно 3,5 метра, плюс метр фундамента и 3 метра чердака. Гимназисты буксовали. Ученики реального училища более-менее справлялись. Так что реальное училище можно было брать за основу. Но, конечно, это не решало дело. Миллионы людей надо было хотя бы научить читать печатный текст. И тут больше всего годился ланкастерский метод. Суть его в том, что научился чему-то сам, научи другого. А в нашем пропагандистском варианте, если ты умеешь читать, а твой товарищ не умеет, тебе должно быть стыдно. Но в деле привнесения культуры в широкие народные массы было много разных подводных камней. И дело было не только в оголтелых экспериментаторах. Об этом и шел наш разговор. Сергей Алексеевич, я вот вашу позицию не понимаю. С одной стороны, ваши издания защищают бывших царских офицеров. Вы привлекаете к сотрудничеству представителей старой интеллигенции. Ваша сотрудница Светлана Баскакова всюду пропихивает стихи Николая Гумилева. Но с другой стороны, вы поддерживаете сторонников рабочего ценза. Дело было вот в чем. Хотя еще и продолжалась гражданская война, но было понятно, кто победит. И партийные массы задумались о мирной жизни. Одним из вопросов было то, как организовывать высшее образование. При царе оно было платным, но это не коммунистический метод. Кто-то предложил сделать его доступным для всех. Но тут вылезли леваки, которые заявили, что, дескать, это не дело. Человек для поступления в ВУЗ должен иметь рабоче-крестьянское происхождение. А если его нет, то стаж работы на заводе. Так вот, Роста эту идею полностью поддержала. Только добавив конкретики. Происхождение фигня. А вот на заводе ты точно должен 2 года отработать. или прослужить в Красной армии, милиции или ЧК. Да, такая моя позиция. Я не желаю, чтобы у нас снова появились потомственная интеллигенция. Разумеется, из этой среды вышли многие революционеры, но это исключение. А большинство таких господ – меньшевики и кадеты. Вот кто больше всех кричал о войне до победного конца? Тот, кто к фронту близко не подходил. А что может говорить о государстве человек, который никогда не видел, как люди работают? И ведь вся эта интеллигентская публика полагает себя умом, совестью народа. Хотя реально, они хотят всех поучать и не нести за свои слова никакой ответственности, как это было в Государственной Думе или при Временном правительстве. И они всегда в душе будут нас ненавидеть, просто потому, что мы посмели сделать то, что мы хотели, а у них кишка тонка. Но ведь они защищают определенные идеалы, Анатолий Васильевич. Как говорят в Одессе, не делайте мне смешно. Вспомним князя Львова. Он был толстовцем. Потом он был готов сдать Россию Корнилову, который не скрывал, что собирался залить Россию кровью. Теперь Львов сидит в эмиграции и выступает за прямую интервенцию против нашей страны. Вот такие идеалы у интеллигентов, если задеть их личные интересы. Или взять наших творцов. Вы сами видели, что натворили левые художники, когда им дали волю. Интеллигенция может работать на общество только тогда, когда либо над ней стоит буржуй, либо милая девушка Светлана Баскакова с наганом. В противном случае она будет работать исключительно на себя. Луначарский вздохнул. Да он сам все это понимал, но с одной стороны он был большевиком, а с другой – поэтом. Кстати, не самым плохим. Это не Ленин или Сталин, в которых интеллигентности было примерно столько же, сколько у тяжелых танков. Тяжело было человеку, но кому было сейчас легко? Луначарский помолчал, а потом продолжил. Мне хотелось бы знать вашу позицию еще по одному вопросу. Владимир Ильич говорил о высылке ряда деятелей культуры. Насчет Устрялова – это, как я понимаю, ваши политические игры. А остальные – вы поддерживаете инициативу Ленина? Да уж, с Устряловым пришлось повозиться. Формально он находился под домашним арестом, жил на одной из чекистских квартир. Но на самом деле его никто не охранял и не контролировал, хотя бы потому, что никуда уезжать он не хотел. Ему в Советской России нравилось. Но только, честно говоря, он был тут не очень к месту. Все-таки его взгляды сильно отличались от коммунистической идеологии. Да, в реальности от марксизма у большевиков мало что осталось. Если усилится Сталин, вообще ничего не останется. Но бренд есть бренд. Нельзя же в самом деле заявить. Товарищи, мы тут посовещались и решили, что учение Маркса на самом деле херня полная, и мы пойдем другим путем. В политике так не делается. На товарища Сталина и без того постоянно наезжают по поводу его великорусского шовинизма. А тут откровенный русский империалист Устрялов. Так что пусть лучше живет в Европе и заодно сносит крышу эмигрантам. А мы всегда сможем его печатать и у нас. А для того, чтобы эмигранты не слишком говорили о нем как об агенте ЧК, мы его типа вышлем. Уговаривать Устрялова пришлось мне. Ну, в конце концов, я его уговорил. А что касается остальных... Да, в этом варианте истории тоже наметился пароход философов, о котором в моем времени столько было размазано соплей. Ну, для начала это было прикрытие для того же Устрялова. Но если честно, нафига нам нужны были эти болтуны? Взять, к примеру, великого социолога Петерима Сорокина, который сделал, ну, прямо-таки сенсационное открытие. Оказывается, революции происходят, когда жизнь у людей становится совсем хреновой. Но революция – это плохо, лучше проводить реформы. А то этого никто не знал. Только вот в России реформы почему-то не проводили, а если и пробовали деятели вроде Столыпина, то получалось такое, что глаза бы не глядели. Примерно это я и высказал Луначарскому. Возьмем, к примеру, Бердяева. Он из желания быть оригинальным каждые несколько лет меняет свои взгляды на противоположные. Вот пускай себе витийствует в эмиграции. К тому же многие из этих господ засветились в разных контрреволюционных организациях, вроде правого центра. Конечно, там они в основном болтали, так ведь они и не остановятся. В конце концов, придется их расстреливать. Лучше уж пусть просто исчезнут с горизонта. Кстати, я лично пробил высылку профессора геологии Таганцева. Так, на всякий случай. Кто знает, может, теперь Гумилев не ввяжется в дурацкий заговор.